И Гоген дал волю своим чувствам. Он рассказал Марису о своей жене, о детях, о ране в сердце, которую он скрывал, мучительно и напряженно оберегая свою тайну, маскируясь жестокостью и иронией, безжалостной к другим и к самому себе. В этот миг, когда заканчивалась целая глава его жизни, он, может быть, предчувствовал, что за две недели до этого в Дании в последний раз в жизни видел жену и детей, что его надежда вновь стать мужем и отцом тщетна, что непоправимое совершилось уже давно. «Я ухожу», — сказал он Марису, вставая. «Мне надо побыть одному. Встретимся не раньше, чем через несколько дней». Он подобрался, выдавил на губах кривую, надрывающую душу улыбку. «Не раньше, чем я смогу простить себе, что плакал в твоем присутствии», — добавил он. Часть третья. Мастерская в тропиках. 1891-1898. Глава первая. Смерть короля. Душа наша — корабль, идущий в Эльдорадо. Малейший островок, завиденный дозорным, нам чудится землей с плодами янтаря, лазоревой водой и с изумрудным дерном. Базальтовый утес являет нам заря. Бодлер. Плаванье. Перевод Марины Цветаевой. Бодлер Шарль, 1821-1867, французский поэт. 7 апреля пароход Океания прошел Суэц, 11 апреля Аден, с 16 по 17 апреля сделал остановку в Маэ на Сейшельских островах. Теперь пароход плыл по Индийскому океану в Австралию, куда он должен был прибыть примерно через 2 недели. Маршрут Гогена и остановки, которые пароход делал по пути, мне удалось уточнить благодаря сведениям, полученным в архивах компании пассажирского пароходства и в архиве истории военно-морского флота. Погода стояла отличная. Гоген прогуливался по палубе, глядя на горизонт, на косаты, которые по временам выскакивали из воды, его длинные волосы, широкополая шляпа в духе Буффало Билла сразу выделяли его среди других пассажиров, в большинстве своем колониальных чиновников, с которыми он не сближался. Он беспощадно судил этот никчемный люд, которому государство оплачивает дорогостоящие прогулки с женами и детьми и дорожные расходы. А впрочем, соглашался он, люди они славные, и единственный их недостаток, кстати, весьма распространенный, это то, что они самая настоящая посредственность. Глядя на этих господ в белых воротничках, окруженных семьями, Гоген еще острее чувствовал одиночество, которое охватило его с той минуты, как он в последний раз пожал руки немногочисленным друзьям, провожавшим его на Лионском вокзале. На палубе нашего корабля я и в самом деле до странности одинок. Гоген купил билет 2-го класса и теперь жалел об этом. 3-й класс располагал почти теми же удобствами, а он сэкономил бы несколько сот франков. Между тем он уже сильно поистратился, заплатил долги, судил 500 франков Шарлю Морису, наконец, перед отъездом снял комнату на 1-м этаже на улице Буржуа 9 по соседству жилье Манфреда для Жульетты Юэ и купил ей швейную машину, чтобы она могла работать на дому. Надо же было случиться несчастью. Девушка забеременела. 30 апреля пароход прибыл в Австралию. Следуя вдоль южного берега материка, он поочередно останавливался в Олбани, Аделаиде и Мельбурне, потом двинулся к Сиднею. Австралия разочаровала Гогена. 13-этажные дома, паровая конка и кэбы, как в Лондоне. Такие же туалеты, вызывающие роскошь. Стоило дело 4000 лье, чтобы это увидеть, сокрушался художник. До Новой Каледонии, конечного пункта маршрута, по которому следовали суда управления пассажирского пароходства, от Сиднея было всего 3 дня плавания. 12 мая Океания бросила якорь в порту Нумеа. Гоген уже в Адене начал беспокоиться, каким образом ему удастся добраться от Новой Каледонии до Таити. Сведения, которые ему удалось собрать, не утешали. Быть может, придется ждать пересадки 3-4, а то и 5 месяцев. Поэтому, едва только он высадился в Нумеа, он тотчас отправился к губернатору. Это было очень разумно. Увидев бумагу, которая подтверждала миссию Гогена, губернатор разрешил художнику отправиться на Таити на военном пароходе «Лавир», отплытие которого было назначено на 21 мая.